Первое – учет доходов и расходов, твой финансовый пульт управления. Самое простое, что ты можешь сделать – завести таблицу в Excel или Google Sheets или использовать специальные приложения для учета финансов, например, CoinKeeper. Раздели ее на две части – пришло – доходы и ушло – расходы. Доходы. Записывай абсолютно все поступления от твоего дела. Продал стикер-пак за 300 рублей? Запиши. Получил донат на стриме в 100 рублей? Тоже запиши. Важно видеть общую картину. Расходы. Здесь будь еще внимательнее. Если ты, как Настя, печешь торты, твои расходы — это не только мука и яйца, это еще и упаковка, плата за доставку, затраты на электроэнергию, расходы на рекламу, если ты ее запускаешь, и даже комиссия фриланс-биржи. Записывай все до копейки. В конце месяца или недели посчитай разницу. Доходы минус расходы равно прибыль. Если результат положительный, поздравляю, ты в плюсе. Это твоя чистая прибыль. Если отрицательный, это не повод для паники, а сигнал к действию. Нужно проанализировать расходы. Может, ты покупаешь слишком дорогие ингредиенты и, возможно, немного поднять цены на свой продукт. Важный лайфхак. Сразу же отдели личные деньги от денег бизнеса. Даже если у тебя пока нет отдельного счета, заведи хотя бы отдельную карту или даже просто другой кошелек. Это поможет не тратить деньги, предназначенные для развития дела, на личные хотелки.